Недуг и гордыня. Музы гения. Гордыня. Болезненно преувеличенное чувство собственного достоинства. Один из смертных грехов в христианстве. Великий поэт черпает только из своей реальности до такой степени, что, наконец, он сам не выдерживает своего произведения. Фридрих Ницше. «Экце гомо». Более-менее вдумчиво ознакомившись с различными биографиями Фридриха Ницше, вы, скорее всего, уберете из названия этой главы вопросительный знак. Но пусть он пока останется, ибо вопрос о том, что двигало Фридрихом Ницше в его становлении как мыслителя, что определило его взгляды, его философию, заслуживает отдельного рассмотрения. Уже не раз говорилось о нераздельности трудов автора и его личности. Теперь попробуем убедиться в этом. Все из детства? Если перечислять в хронологическом порядке все болезни Ницше, то получится отдельная биография с медицинским уклоном. Удивительное явление. Родители Фридриха словно распределили свое здоровье между детьми без малейшего намека на равномерность и справедливость. Франциска Эллер Ницше благополучно прожила вполне достойный для женщины того времени век, больше 70 лет, при этом не страдая сколько-нибудь серьезными заболеваниями. Ее муж, Карл Людвиг Ницше, напротив, крепостью здоровья не отличался и умер, не дожив до 37 лет. Их дети словно повторяют родителей. Элизабет Ницше унаследовала от матери здоровье и долгий век — 89 лет. А Фридрих всю жизнь болел и даже собирался несколько раз умирать, особенно в возрасте, когда скончался отец. Но все же пережил его на 20 лет. Причуды наследственности? Очень может быть. По мнению некоторых исследователей, для истории было бы лучше, если бы Фридрих и Элизабет в смысле здоровья и долголетия поменялись местами. Тогда, по их логике, сестра Ницше не ввязалась бы в авантюрный проект, ставший отчасти предтечей германского нацизма, не исказила бы смысл трудов брата. И они не превратились бы в ту философию человека-ненавистничества, каковой предстают в массовом общественном сознании. А сам Фридрих прожил бы долгие годы в ясном уме и создал бы еще много интересных произведений, обретя прижизненную славу и не допустив превратной трактовки своих идей. Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Все было так, как было. С переменным успехом. Первые серьезные проблемы со здоровьем, если не считать слабого с детства зрения и некоторой общей болезненности, у Ницше начались примерно с 18 лет. Любознательному и многочитающему юноше мешали заниматься мучительные головные боли. Ситуация биографически ничем, казалось бы, непримечательная, но стоит обратить на нее внимание. Организованный и дисциплинированный, привыкший в своих действиях руководствоваться установленными и уважаемыми, хотя и тягостными порой правилами и собственной волей, молодой человек вдруг понял, что на его пути стоит то, что бывает сильнее его — болезни. Воля требовала преодолевать их, но зачастую это было невозможно. Все его естество восставала против такого положения вещей и толкала на борьбу с переменным успехом. Уязвленное самолюбие для Ницше всегда было мучительным. «Значит, — понял он, — жить предстоит под дамокловым мечом внезапных неудач и слабости из-за каких-то микробов. Рядового человека это всегда угнетало бы. Представьте себя в таком положении. А уж молодого Фридриха, исполненного амбиций, тем более. И это состояние повторялось. Лето и осень 1865 года преподнесли новый удар — тяжелые ревматические приступы. В этом смысле упомянутая травма в армии психологически была менее трудна. Это все-таки не внутренняя болезнь, с которой приходилось бороться постоянно, а внешняя, пусть и очень сильная. И это пройдет. Правда не без последствий. А поездка в порыве патриотизма и чтобы отдохнуть от рутины на Базельской кафедре, на франко-прусскую войну, совершенно ясно дала понять Ницше, что подобные приключения и подвиги не для его здоровья. Недели на войне обернулись месяцами лечения и даже готовностью к последней исповеди. Недолеченная фронтовая инфекция напомнила о себе очень скоро. Ницше изводили желудочные боли, отторжение пищи и развившаяся на этом фоне бессонница. Именно из-за этого состояния в 1871 году потребовался приезд сестры, в сопровождении которой Фридрих отправился на лечение в Лугано. А через пару лет общее недомогание привело к временной неспособности читать и писать. Его записи в этот период вел Карл фон Гёрсдорф, давний друг. Это он, под диктовку Ницше, записал его «Несвоевременное», работу, название которой говорит само за себя. Автор чувствовал, что опережает современников и эпоху, обрекая себя на отчуждение, непонимание. Каково быть обязанным? Если попробовать представить ощущение Ницше, можно допустить, что физическая немощь и неспособность обходиться порой без чьей-либо помощи очень ущемляли его достоинство. Даже если бы Ницше вовсе избавился от высокой внутренней самооценки, у него бы осталось объективное понимание своего интеллектуального превосходства над большинством окружающих. Жестокий контраст с положением физического инвалида, пусть и периодическим. С телом, столь далеким от желанного совершенства, как велико должно было быть его стремление к вершинам мысли и духа. Стоит заметить, что тех, кто ему помогал и поддерживал его, Ницше никогда не воспринимал, как обязанных это делать. Напротив, он был благодарен им. А ведь признанные гении человечества нередко вполне искренне считают, что вклад в мировую культуру возвысил их над окружающими, достойными лишь обслуживать великих. За примерами ходить недалеко. Такой подход Ницше регулярно наблюдал в доме у Вагнера, который даже не нуждался в помощи так, как сам Ницше. И это тоже в свое время оттолкнуло его от былого кумира. В 1876 году здоровье вновь подвело Ницше, и ему пришлось взять отпуск. Он писал своему другу Эрвину Роде: «Мои головные боли усиливаются от лекций. Я не могу ни читать, ни писать». Сколько было таких писем? Еще одно наблюдение. Прослеживается зависимость состояния здоровья Ницше от общественного признания его творчества. А оно, в свою очередь, неизбежно испытывало влияние внутренней борьбы Ницше, в том числе с болезнью. Порочный круг. Мучительная переоценка истин человечества во многом была следствием недугов. Как это происходило? Из-за плохого самочувствия появлялись мрачные мысли. Дух восставал против этого, требуя перемен. Для перемен необходимо было переосмысление, что приводило к отрицанию, неспровержению и экстравагантным идеям обновления. А люди даже высокой культуры и образованности, как правило, поначалу отвергают подобные идеи. Несешь современникам свою мысль, как мать показывает дитя, а встречаешь отторжение и неприятие. И это повторялось в жизни Ницше раз за разом. Связь между душевным состоянием и соматическими проявлениями была подмечена еще во времена Гиппократа. А вот связь между успехами социальной адаптации и состоянием физического здоровья, как ни странно, привлекла внимание ученых лишь в последнее столетие. Пример Ницше — одна из первых иллюстраций этого явления. Тяжелый период. Весной 1878 года вышла в свет работа Фридриха Ницше «Человеческое, слишком человеческое». В доме Вагнера, тогдашнем основном кругу интеллектуального общения философа, книгу дружно осудили. Да и не только там. Большинство коллег Ницше были единодушны с вагнеровским салоном в оценке этого труда. Из-за подавленного душевного состояния Ницше вскоре обострились его многочисленные болезни. Трактовать ли это как болезненное до соматических проявлений самолюбие или как трагедию непонятого? И чего больше хотел Ницше? Признание его лично или понимание идей, которые он практически бескорыстно пытался до всех донести? Истина посередине, скажете вы? Наверное. Следующий, 1879 год, стал едва ли не самым тяжелым для Ницше с точки зрения здоровья. Зимой приступы рвоты до полного опустошения. Лечение в Женеве помогло слабо. У Ницше больше не было сил работать. Он попросил отставки, которую и получил по окончании учебного года. Осенью он вернулся домой, в Наумбург, где уже намеревался последовать по стопам отца. Ему виделось сходство их судеб и представлялась смерть в том же возрасте. Поползли даже слухи о его кончине. Но к весне следующего года состояние улучшилось. Он ездил на юг. Осенью снова несколько недель прожил в Наумбурге. Затем опять уехал в Италию. Написал там «Утреннюю зарю», известную также как «Веселая наука», заметно менее мрачную, чем многие другие его книги. Сам он называл ее работой выздоравливающего. Связь между телесным самочувствием и душевным настроем Ницше очевидна, что, в общем-то, естественно. 10 лет борьбы. «Моя мудрость собирается уже давно. Подобно туче, она становится все спокойнее и темнее. Так бывает со всякою мудростью, которая должна некогда родить молнии». Так говорил Заратустра. Все последующие десятилетия периода сильного недомогания и относительного здоровья чередуются, вызывая даже подобие привыкания к этим качелям. Если вообще можно привыкнуть к боли, пусть порой и отступающей. В конце 1887 года в письме своему другу Францу Авербеку Ницше как бы обобщил свое физическое и душевное состояние за прошедшие годы. «Мне кажется, для меня завершилась своего рода эпоха, и самое время осмотреть прошлое. 10 лет болезни. Больше 10 лет, и не просто болезни, против которой нашлись бы врачи и лекарства. Знает ли, собственно, кто-либо, что сделало меня больным? Что годами держало меня возле смерти, в жажде смерти? Вряд ли. Кроме Рихарда Вагнера, никто еще не подходил ко мне с тысячной долей страсти и страдания, чтобы говорить со мной на одном языке. Уже ребенком я был один, и я все еще один в свои 44 года. В это ужасное десятилетие, которое теперь позади, я вполне узнал, что значит быть столь одиноким, уединенным. Что такое одиночество страдальца, лишенного каких бы то ни было средств для сопротивления, для своей защиты? В этой мини-исповеди болезнь недуг и болезнь одиночества сплетены воедино. И от чего больше страдает пишущий, не очевидно. Несомненно только то, что все творчество Фридриха Ницше так или иначе постоянно испытывало влияние этих переменных состояний, а порой и само предопределяло их. Имя недуга. В конце 1888 года у Ницше впервые появились признаки искажения сознания. В начале 1889 года резко перешедшего в тяжелое помрачение. Искажение сознания — состояние, при котором факты реальности могут восприниматься относительно адекватно, но их понимание и трактовка порой приобретают фантастические черты. Например, куст человек называет кустом, но считает, что его посадили, чтобы из-за него следить за ним. Помрачение сознания, при котором человек полностью или частично утрачивает адекватность как восприятие предметов и явлений окружающей реальности, так и понимание происходящего. Например, куст видится человеку нарисованным на бумаге холмом, за которым спрятан выход. В оставшиеся годы жизни у него еще бывали периоды некоторого улучшения физического состояния. Но разум так и не вернулся к полной адекватности. О творчестве не могло быть и речи. Болезнь тела победила дух, и он продолжал, неведомо другим, метаться в глубинах помрачненного сознания до самой смерти философа. Какая же загадочная болезнь всю жизнь мучила Ницше? Здесь у биографов также нет полного единства. Основных версий три. Первая состоит в том, что слабое от природы здоровье Фридриха было к тому же подорвано службой в армии. Тяжкая травма груди в 1867 году, дифтерия и дизентерия в 1870 году. Его организм так и не смог полностью восстановиться, и поэтому любое недомогание проявлялось очень тяжело. Там, где человек с нормальным здоровьем проболел бы пару дней, Ницше мог слечь на недели и месяцы. Но сумасшествие автора Заратустры эта версия толком не объясняет. Зато это убедительно делает вторая версия, суть которой — наследственный характер всех болезней Ницше. Косвенно эту версию подтверждает и младенческая смерть Людвига Иосифа. Многие заболевания Карла и Фридриха были действительно схожи, особенно в финале. Эпилепсия отца, апоплексические удары у обоих, помрачение сознания. Ницше прожил с ним 10 лет, а отец сгорел за несколько дней. Неизвестно, почему из генетического котла всю гущу недугов сумел вычерпать Фридрих, а весь бульон здоровья достался его сестре Элизабет. Третья версия имеет слегка желтоватый оттенок, но тем не менее встречается и в серьезных исследованиях. В качестве причины общего нездоровья Фридриха называют сифилис, якобы подхваченный им в молодости и так и не вылеченный до конца. Эта болезнь, весьма распространенная тогда в Европе, причем лечить ее толком не умели, став хронической, постепенно разрушает организм по всем направлениям. И каждая мелкая хворь грозит тяжелыми осложнениями, что и наблюдалось у Ницше. Косвенно эта версия подтверждается проблемными отношениями Ницше с женщинами, но не объясняет зависимость телесных недомоганий от психического состояния. Никаких документальных свидетельств нет, так что это не более чем предположение. Впрочем, так ли это теперь важно? Признание как лекарство. Зависимость душевного и телесного состояния Ницше от признания его творчества дает исследователям немало поводов для размышлений. В самом деле, почему наблюдается такая связь? Да, всем хочется похвалы, признания заслуг, но впадать в депрессию и тем более заболевать от отсутствия этого как-то чересчур. И если уж это происходит в реальности, значит, у такого человека явно не самая простая психика. Чаще всего применительно к Ницше в этом плане говорят о грехе гордыни, гипертрофированного самолюбия и гордости. И здесь можно усмотреть один психологический парадокс. Гений, как правило, самодостаточен. Его внутренняя духовная и творческая жизнь столь богата, насыщена, что ему просто нет дела до окружающих с их пигмейскими суждениями. Гений не оглядывается ни назад, ни по сторонам. Он свысока смотрит на толпу. Ее мнение для него — лишь жалкое блеяние ничего не понимающего стада. Что ему все эти ничтожества? И может найтись лишь несколько человек, чья оценка гению хотя бы не безразлична. Потребность в признании более широкого круга людей — косвенный признак недостаточной уверенности в себе, проблем с самооценкой. У Ницше таких проблем, по идее, не должно было быть. С ранних лет он постоянно убеждался в своем умственном превосходстве над сверстниками, в своих исключительных способностях. Эта же уверенность сохранилась в нем и в зрелости, вплоть до наступления помешательства. В своем последнем произведении «Экце Гому» он без малейшего стеснения или сомнения называл главы: «Почему я так мудр? Почему я так умен? Почему я пишу такие хорошие книги?» и так далее. и обстоятельно обосновывал это. Что же заставляло Ницше впадать в депрессию от непонимания современниками? Особенно в зрелости, когда кумиры были отвергнуты, а авторитеты превзойдены. Ему не хватало самосознания своей гениальности? Или все же требовалось некоторое внешнее подтверждение, нужда в котором скрывалась от самого себя? Одни вопросы. Бессилие. Ницше хотел признания своего величия, не сомневаясь в нем самом. Но чтобы признать его, нужно было его понять, то есть понять его философию, принять ее и вооружиться ею. А поскольку по замыслу эти идеи несли избавление от животного рабства и открывали путь к сверхчеловеку, счастливому в своем всевластии над миром, то и сам Ницше желал восхождения наибольшего числа людей к этой вершине развития и страдал от ничтожности подвижек в этом направлении. Так страдает истинный врач, видя свое бессилие исцелить больного. Бессилие — худшее из мук. Оно приводит в выступление. Не дай Господь тебе, мой друг, с бессилием испытать сражение. Любой прекраснейший порыв души или мысли человечьей, оно, петлей своей сдавив, низводит до потери речи. О, человек! Ты одолел родной планеты притяжения. Но как ты слаб! Небесных тел тебе не изменить движение. Ты к душам шел за шагом шаг, пытаясь пробудить сознание. Но от природы ты не маг. Сильнее тебя непонимание. Но человечности престиж границ природных не приемлет. Ты сделал все, что мог. Ты чист. Но совесть разуму не внемлет. И стонешь от бессилья ты, спасти родного человека. Ты изнемог, глаза пусты. Душой отныне ты калека. А за тобой пойдет другой, душой опережая тело. И бросишь ты уже седой, и как вам всем не надоело. Бессилие черная гора, что кровью полита обильно, стоит сегодня и вчера, и в будущем. Оно всесильно. Это гордыня? Это мания величия? Если и да, то искреннее и в высшей степени гуманистическое и благородное. Вот зачем ему требовалось признание его трудов. Ведь признавшие были бы уже на пути к сверхчеловеку. Легенда. В некоторых биографиях приводится такой эпизод из поздней школьной жизни Ницше. Мальчики читали легенду об античном герое Муции Сцевале, которого захватили враги и склоняли к предательству, внушая, что его друзей ничтожно мало, а противник силен. Но Сцевала молча положил на огонь руку и, не дрогнув, сжег ее. Враги устрашились мысли, что им противостоят такие герои, и отступили. Гай Муций Сцевала. Годы жизни 524-480 до нашей эры. Древнеримский патриций, герой, чей подвиг описан Титом Ливием как подлинный исторический факт. Школьники усомнились. Это красивый миф? Так не бывает. Никто не стерпит и секунды в огне. И тут юный фриц достал из очага горящий уголь и положил себе на ладонь. След от ожога остался у него на всю жизнь. Ребята обомлели. Но ни один не попытался повторить это. Зачем он так поступил? Рисовка, подростковая бравада? Наверное, отчасти и это. Но разве не то же самое делал Фридрих Ницше всю сознательную жизнь со своей душой и телом, напрямую зависящим от нее? Что это было? Блажь ненасытной гордыни или попытка возвысить людей, пробудить у них стремление к самосовершенствованию, указав им путь к сверхчеловеку. В конце концов, его сознание не выдержало этого постоянного ожога. Ницше сгорел за людей? Этот аморальный мизантроп, этот неспровергатель лучших устоев человечества, взамен предлагавший какой-то бред, этот психически больной вырожденец, давший философию нацистам, этот захлебнувшийся своей манией величия выродок европейской культуры. Но вдруг так все-таки бывает, и Муций Сцевола реален. Как юный Ницше верил в реальность подвига античного героя, так взрослый Ницше верил в возможность достучаться до людей и помочь им стать лучше, пусть даже не всем. Искреннее заблуждение, ставшее подлинной музой жизни и творчества. Вот теперь и подумаем, нужен ли в названии этой главы знак вопроса.